Глава 31. Незавершенные дела. В этом сне все воняло. Я очутилась в каком-то кошмарном месте. Вокруг бродили животные без шкуры, прям как оленьи туши в сарае после того, как с них стечет кровь, и охотники освежуют их. Не знаю, откуда взялось в моей голове это сравнение. Я никогда не видела, как выезжают на охоту или как вывешивают туши перед тем, как свежевать. Животные в моем сне были темно-красные, лиловые и розовые, с блестящими белыми мускулами. Страшнее всего были их немигающие глаза. Им нечем было моргать. По улицам ходили мужчины и женщины в шкурах животных. Это выглядело до ужаса неправильно, но здесь, в Уортли, считалось, что только так и можно. Я не хотела оставаться здесь. Большая морская птица над водой звала нас дальше, и меня повели прочь. Дневник сновидений Би Видящей. Той ночью я не сомкнул глаз. Долго спорил с собой, а потом взял дневник Би. Я стал медленно листать его, восхищаясь ее рисунками и полетом воображения. Но даже это не помогло мне отвлечься. Чейд прав. Упрямый мальчишка, которым я был когда-то, бросился бы в дорогу уже месяц назад. Я напомнил себе, чем обычно заканчивались для меня такие порывы. Сначала Регал посадил меня в темницу. Потом круг Регала едва не убил меня. Больше я не могу себе позволить подобных промахов. Следующая ошибка будет последней. Итак, что есть в моем распоряжении? Магия силы вернулась ко мне. Мышцы окрепли, оружие готово к бою. Скоро весна. Я позаботился обо всех в Оленьем замке, как только мог. Осталось лишь уладить дела в Ивовом лесу, и можно отправляться. На следующий день я объявил, что собираюсь навестить Ивовый лес. Никто не стал возражать. Нетл собрала две корзины подарков и сувениров для слуг. Персеверанса я решил взять с собой, чтобы он навестил мать и, возможно, остался с ней. День, когда мы отправились в путь, выдался ясным. Я предложил Шуту поехать с нами, но он отказался. Я так и думал, что он не поедет. Но меня поразила злость в его голосе. Когда он сказал, пока ты трясешься и откладываешь, мне приходится готовиться к возвращению в Клерес. Раньше ты говорил, что не сможешь отправиться со мной из-за Би. И я согласился. Потом ее похитили, и ты сказал, что не можешь идти, пока ее не спасут. И я опять согласился. Но теперь они уничтожили наше дитя, а ты по-прежнему ничего не предпринимаешь. Он ждал, что я отвечу, и мое молчание только разозлило его еще больше. «Я тебя не понимаю», — тихо сказал Шут. «Они убили нашего ребенка. Я лежу без сна и строю планы мести. Я заставляю себя набираться сил. День за днем я стараюсь вернуть себе гибкость. Я жду, что в любую минуту ты скажешь, пора отправляться в путь». «И вот ты зовешь меня в путь, в Ивовый лес!» В его голосе прозвучало отвращение. «Я сказал ему правду. Не думаю, что ты достаточно выздоровел, чтобы одолеть дорогу в Клерес, не говоря уже о том, чтобы отомстить твоим врагам. Ты еще не готов к этому, Шут!» И умолчал о том, что, возможно, он и не будет готов никогда. «Но с тобой или без тебя я должен это сделать, поэтому я строю собственные планы». «У нас всегда есть выбор, пусть даже все пути кажутся плохими». «У меня только один путь», — упрямо сказал Шут. Он покачал головой и пригладил облако бледных волос над лбом. Потом заговорил уже совсем другим тоном. «Фиц, я снова начал видеть сны, как в детстве». «Ну, всем снятся сны». «Нет, такие сны снятся не всем. Видеть их по сравнению с обычными снами — все равно, что пить вино вместо воды». В них, без сомнения, кроется великий смысл. Это о драконьей крови? Ну, помню, ты говорил, что тебе стали сниться драконьи сны, охота и полеты. Он отмахнулся рукой с длинными тонкими пальцами. Нет, это другое. Это, Фиц, я вижу путь, что нам предстоит. Изредка, проблесками. Нам надо отправляться. Мне снится волк с запада. При этих словах он не сводил с меня пристального взгляда. Слова и правда прозвучали для меня знакомо, вот только где я мог их слышать? Настал мой черед покачать головой. Мне надо ехать, Шут. Надо многое уладить. Он поджал губы. С тобой или без тебя, старый друг? С тобой или без тебя? И я ушел. Мне не понравилось, как мы простились, и прочь от Оленьего замка я ехал в молчании. Для путешествия я выбрал крепкую кобылку из замковых конюшен, которые были нипочем навьюченные корзины с подарками. Персеверанс держался со мной стремя в стремя и тоже молчал. Кажется, мысль о возвращении домой его больше пугала, чем радовала. Ничего особенного с нами в дороге не приключилось, погода стояла прекрасная, моя стража не безобразничала в трактирах, и Фоксглоу была довольна своими солдатами. Чем ближе мы подъезжали к Ивовому лесу, тем тяжелее делалось у меня на сердце, и тем больше мрачнел Пер. Наконец мы свернули на подъездную дорогу под сень заснеженных берез. В какое-то мгновение Персеверанс резко посмотрел в сторону, и я догадался, что именно там он упал, когда его подстрелили колсидийцы. Никто из нас ничего не сказал. Мы увидели сгоревшую конюшню, прежде чем впереди показался хозяйский дом. Я приказал разобрать и сжечь остатки здания и тела тех, кто погиб при пожаре. Теперь на месте конюшни темнел обугленный фундамент, окруженный утоптанным снегом. На нем начали отстраивать новую конюшню, часть ее уже была готова. Навстречу нам выскочил бульдог и залился лаем, вслед за ним выбежала девочка и схватила собаку за ошейник. «Это хозяин!» — крикнул кто-то на конюшне, и я увидел, как какой-то слуга поспешил в дом, чтобы предупредить остальных. Несколько конюхов подбежали принять у меня лошадь и проводить стражников туда, где они смогут оставить своих коней. Я отпустил Персеверанса, чтобы тот помог им. Управляющий Диксон вышел встречать нас в камзоле, расшитом костяными пуговицами, выкрашенными в желтый и зеленый цвета. Он явно наслаждался своим новым положением. Я же мог думать только о том, что это не Ревел. Диксон сообщил, что все в доме были очень рады известию о спасении леди Шун и выразил надежду, что она в добром здравии, ведь он сохранил о ней прекрасные воспоминания, возможно, она скоро вернется. Я сказал, что она осталась жить в Оленьем замке. Тогда он спросил о Фитце Виджиланте, заметив, что его в поместье тоже очень не хватает. Я ответил, что и он остался в Оленьем замке. Тогда совсем другим тоном, опустив глаза, Диксон пробормотал, что все очень огорчились, узнав об исчезновении леди Би. Такая чудесная малышка была, такая милая, хоть и странная немного. Кто-то мог бы сказать, что этот мир был слишком суров для нее. Я хмуро уставился на него, и он покраснел. Управляющий спросил, не желаю ли я отдохнуть или перекусить с дороги, но я потребовал сперва показать, что было сделано за время моего отсутствия. Сам я уже заметил, что выходные двери починили, и теперь они как новые. Диксон повел меня по дому, показывая заштопанные портьеры и голые стены на месте отправленных в починку гобеленов, обновленные дверные косяки и новую штукатурку. Мою спальню привели в порядок. Сундук, где я хранил личные вещи, не поддался грабителям. Дальше мы направились в комнату Би. Диксон сказал тихо, словно у постели умирающего, «Я разрешил ее горничной прибрать и разложить все, как было». Он умолк, распахнул дверь и отступил, пропуская меня. Безупречно заправленная постель, маленький плащ, висящий на крючке, пара тапочек у камина, все аккуратно и чисто. В комнате все на месте, нет только маленькой хозяйки. Я закрыл дверь, мы с Диксоном остались в коридоре. «Ключ, будь добр». Он достал большую связку и показал мне нужный. Я протянул руку ладонью вверх. Диксон непонимающе уставился на нее, потом спохватился и отцепил ключ. Я запер дверь, а ключ положил в карман. «Дальше», — велел я, — «и мы перешли к комнате Шайн. Там тоже царил безупречный порядок, какого никогда не было прежде». «Упакуй все ее вещи, — велел я незадачливому управляющему, — и отправь в Оленей замок. «Как пожелаете, господин». Он вздохнул, осознав, какую неподъемную работу я на него возложил. Также я приказал поступить и с вещами Ланта. Тогда Диксон спросил, пришлю ли я другого писаря, чтобы продолжал учить детей в усадьбе. А я-то в своем горе совсем забыл об этом. Дети заслуживают лучшего. Я пообещал подыскать кого-нибудь подходящего. У двери своего кабинета я отпустил управляющего. Взломанный замок был искусно отремонтирован. Резная фигурка, подарок шута, по-прежнему стояла на каминной полке. Стеллажи для свитков тоже починили. И кто-то попытался прибраться у меня на столе. Но мне так и не хватило духа сесть в свое кресло. Я запер кабинет и пошел прочь. Диксон распорядился приготовить в честь нашего приезда великолепный обед. Фоксглоу похвалила его усердие и работу поваров, и управляющий просиял. Перекусив, я отправился к себе в спальню смотреть в потолок, лежа в постели, которую когда-то делил с Молли. Я никогда не обращался к богам. А если бы и стал молиться, мои молитвы скорее услышал бы Эль, бессердечный бог моря, чем ласковая богиня полей Эда. Но всю ночь я каялся, обращаясь к кому-то или чему-то, возможно, к Молли, и клялся искупить свою вину, заставить врагов отплатить болью за боль, кровью за кровь. Никто, казалось, не слышал меня, но посреди ночи я почувствовал прикосновение разума Нетл. «У тебя все хорошо?» «Ну, ты же знаешь, что нет». «Знаю. Подними стены, пап. Ты поешь о своем горе, как олух напевает без слов». «Детям в Ивовом лесу нужен новый учитель, самый добрый». «Ты прав, я найду кого-нибудь». «С тобой и ребенком все в порядке?» «Да, меня не рвало уже 2 дня. Я снова ем с аппетитом». «Ну, это замечательно. Что ж, спокойной ночи». Я поднял стены и почувствовал, как мое сердце бьется о них, словно море, а защитные молы разрушенного города. Той темной ночью я гадал, смогу ли когда-нибудь ощутить что-то, кроме боли и вины. Я встал до рассвета и по старой привычке отправился на кухню. Тавия и Майлд уже вовсю трудились, им помогали девочка по имени Леа и еще одна — Каштан, которую я раньше не видел. Тавия объяснила, что Эльм, после того, как выпила вспоминательного чаю, повредилась умом. Теперь она до смерти боится мужчин, даже собственного отца и братьев. Когда она тихая, а они разрешают ей сидеть у огня, чистить картошку и делать другую простую работу. Но сегодня повариха предвидела, что я могу спуститься в кухню, и отослала девочку прочь. При виде взрослого мужчины она ударяется в крик. Леа расплакалась. «Я не хотел больше ничего слышать об этом. Но тут Натмик, наша старая повариха, пришла подъесть остатки вчерашнего ужина и принялась сплетничать о слугах. Пастух Лин, ко всеобщему потрясению, хотел покончить с собой, но сыновья успели вынуть его из петли. И хоть он и уверяет, что то было лишь минутное помрачение, и больше он пытаться не будет, с тех пор они присматривают за ним. Ему снится в кошмарах, как он бросает трупы в горящую конюшню. А садовница по имени Слайд утонула. Одни говорят, она нарочно пошла по тонкому льду, а другие, что она малость спятила после того, что ей пришлось вынести. Многие слуги уволились, и пришлось нанять других. Натмек засыпала меня душераздирающими подробностями, а я заставлял себя сидеть и слушать, хотя больше всего мне хотелось сбежать. Я виноват. Я должен выслушать и запомнить это. И если вдруг моя собственная решимость угаснет, эти подробности разожгут ее вновь. Тавия побледнела и не сказала ни слова, пока Натмек говорила. Леа помешивала что-то в котелке, вся красная, то ли от жара над огнем, то ли от сдерживаемых чувств. Налетчики изнасиловали одного из садовников. Он пристрастился к выпивке, и с тех пор толку от него никакого. «Порвали ему задницу в клочья», — мрачно сообщила Натмек. «Он и есть перестал, потому что гадить боялся. Зато пьет. Вот уж пьет, так пьет. Городским-то не понять. Ему родной брат сказал, да я б скорее умер, отбиваясь, чем позволил такое над собой сделать. Но их тут не было. Только мы и знаем, каково оно. Она месила тесто для хлеба, и вдруг с силой, которой я от нее не ждал, жахнула его о стол и повернулась ко мне. Глаза ее были полны слез. «Мы знаем, вы заставите их за все заплатить, хозяин. Мы слышали, как вы обошлись с Эликом, а как он сидел на своей высокой лошади, досмотрел на нас сверху вниз, а тот красавчик с золотыми косами, как у невесты, что насильничал девушек одну за другой, и все ему было мало, мы слышали, вы им обоим выдали по первое число, и они того заслужили». Голос поварихи доносился до меня, будто издалека. «Кто?» «Ну, конечно, Пер же был там, он видел тела». Неудивительно, что, очутившись среди своих, мальчик разговорился. «А мои стражники станут все это пересказывать, добавляя от себя подробности, как это у них заведено». «Мы вами гордимся, господин, и мы знаем, что вы и остальным отомстите. Выследите их до самого логова, выкурите оттуда и убьете одного за другим. Мальчик-то, Пер, может, и прикончил этого Элика, но он говорит, вы перед тем заставили его за все заплатить». «Они гордятся мной. Меня затошнило. Тавия, должно быть, заметила, как мне худо, и пришла на выручку, напомнив, что Фоксглоу надеется увидеть меня за завтраком. Я с благодарностью поспешил прочь из кухни. В вестибюле я встретил Пэра. Он был бледный, с красными от недосыпа глазами. Я сказал, что он будет завтракать с нами, и привел за стол, за который мы уселись в ожидании Фоксглоу. Я не стал спрашивать, чего он успел наговорить слугам, спросил только, как поживает его мама. Он медленно перевел дух. «Ну, она уже не живет больше в Ивовом лесу, господин. Как она пастуху Лину сказала, здесь ей больше нечего беречь, кроме кошмаров и слез. Она перебралась в город к сестре. Сестра ее замужем, у них 6 ребятишек, так что в доме тесновато, но мама говорит, это ничего. Сестра рада, что есть кому помочь. У младшенького-то колики, а моя мама терпеливая. Она зарабатывает шитьем и штопкой. Я ходил навестить ее, но она, как увидела меня на пороге, так и расплакалась. И обняла меня, и сказала, что любит, а потом рано пошла спать. Тетка сказала, маме тяжело меня видеть. Я же ей напоминаю обо всех, кого она потеряла. И она никак не может простить себе, что прогнала меня с порога и не узнала тогда». Он вдруг расправил плечи. «Если можно, господин, я хотел бы вернуться с вами в Оленьий замок. Я отдал свое жалование тетке, чтобы матери передала, и она сказала, деньги очень пригодятся. Муж теткин хороший человек, но 6 детей, да еще моя мать. Мне надо работать больше. Думаю, деньги — это лучшее, чем я могу ей помочь». Я был внутренне с этим не согласен, но что-то в его лице убедило меня. Леа принесла нам чай и вытаращила глаза, увидев, что Персевиранс сидит со мной за столом в красивой форме стражника с моим атакующим оленем на груди. Она застенчиво улыбнулась ему, а Пер одернул мундир, и я вдруг посмотрел на него новыми глазами. Он уезжал отсюда простым мальчишкой, а вернулся юношей в услужении у принца, юношей, который успел прикончить их заклятого врага и приехал домой с деньгами для матери. Вскоре к нам присоединилась Фоксглоу, мрачнее тучи. Она молча подождала, пока Леа подаст ей свежезаваренный чай и расставит на столе хлеб, масло и варенье. Когда девочка вышла, Фоксглоу сказала, «Я и представления не имела, что тут произошло, Фитц. Неудивительно, что ты вернулся в Оленьий замок сам не свой. Девушка, которая прислуживает мне, раньше была горничной леди Шайн и помогала ухаживать за твоей дочерью, как она говорит. Ох, Фитц, я наполовину не догадывалась, что тебе выпало. Прошу, прости меня». Я непонимающе уставился на нее. Леа принесла овсянку и снова вышла. «Простить за что?» «Я сторонилась тебя, когда увидела, как ты потрудился над теми двумя. Теперь я понимаю, почему ты это сделал. Это все, что я хотела сказать». Я кивнул, будто принимая извинения. На самом деле я просто хотел, чтобы все перестали болтать. Я ел, не чувствуя вкуса. Остаток дня тянулся долго. Я занимался делами, ради которых приехал, осмотрел строящиеся конюшни и велел кое-что переделать. Нашел в деревне человека, умеющего обращаться с собаками, и попросил его помочь девочке натаскать бульдога, чтобы от пса был толк в хозяйстве. Разобрался, какие лошади и какие припасы погибли в огне и что нужно заменить. Попросил мага силы, живущего теперь в поместье, передать мои выводы леди Нетл. Сказал Кинчу, что решил назначить его главным конюшем ивового леса. Остальные конюхи, похоже, перевели дух, убедившись, что заправлять делами будет знающий человек. Я заплатил по счетам в ивниках и дубах у воды и поблагодарил торговцев, что согласились предоставить нам товар в долг и ждали столько времени. Все это были обычные рутинные дела, которыми я долго пренебрегал. Теперь, наконец, все уладилось. Я договорился, что счета будут слать каждый месяц в Оленьий замок, Ридлу. Я не оставлю за собой незаконченных дел. Диксон отлично справлялся с работой управляющего. Он показал мне книгу, где аккуратно записывал все расходы, и я решил оставить его в должности. Он же не виноват, что он не ревел. Хватит недолюбливать его только за то, что он взял на себя работу погибшего. Я думал, что придется провести в поместье дней 10, но уже на завтра был готов возвращаться в Оленьий замок.